Юла Дел Йейтс плакала, не пытаясь скрыть своих слез. Клайд Сиско сидел рядом, держа ее руку в своей. Остальные члены жюри с ужасом смотрели на толпу в то время, пока автобус объезжал по периметру площадь. Вооруженные гвардейцы образовали узкий проход от автобуса к задней двери суда. Автобус остановился, в салон поднялся Оззи. «Ситуация полностью находится под контролем», — уверил он присяжных зычным голосом, перекрывавшим шум толпы. «Не задерживайтесь на проходе, постарайтесь быстрее дойти до здания суда». Когда они все расселись вокруг стола с кофейником в центре, Пейт закрыл их на ключ. Опустившись на стул у окна, Юла Дел негромко всхлипывала, вздрагивая каждый раз, когда с улицы доносилось «Свободу Карлу Ли!» «Мне все равно, что бы мы ни решили», — сказала она. «Правда, все равно. Просто я не могу больше этого выдержать. Я 8 дней не была дома. Я схожу с ума. Ни одной ночи я не провела нормально». Всхлипы стали громче. «Еще немного, и я грохнусь на пол. Давайте уйдем отсюда». Клайд сунул ей бумажную салфетку, участливо погладил по плечу. Джо Энгейтс, собиравшаяся признать Карла Ли виновным, уже готова была на что угодно. «Эту ночь я тоже провела без сна. Мне и вчерашнего дня хватило по горло. Я хочу вернуться домой, к детям». Стоя у окна, Барри Экер размышлял о том, что произойдет, какие страшные силы придут в движение, вынеси присяжные обвинительный вердикт. Да, в центре не останется ни одного целого дома. Здание суда тоже сравняют с землей. Он весьма сомневался в том, что после того, как такой вердикт будет объявлен, найдется хоть кто-то, кто сможет обеспечить присяжным их безопасность. Похоже, они не смогут даже добраться до автобуса. Слава богу, жена и дети успели вылететь в Арканзас. «Я чувствую себя здесь заложницей», — проговорила Берни Стул, убежденная сторонница обвинительного приговора. «Они же бросятся на штурм, если мы его осудим. Нас запугивают». Клайд вручил ей пачку бумажных салфеток. «Мне все равно, что мы решим», — в отчаянии повторила Юла Дел. «Нам всем нужно как-то выбираться отсюда. Честное слово, мне нет никакого дела до того, осудим мы его или отпустим на свободу. Надо что-то предпринять. Мои нервы этого не выдержат». Сидевшая в самом конце стола Ванда Уомек медленно поднялась со стула, нерешительно прочистила горло, попросила выслушать ее. «У меня есть предложение», — робко проговорила она, — «которое, может, приведет нас к какому-нибудь решению». Всхлипы стихли. Барри Экер вернулся к столу. 11 человек не сводили с Ванды глаз. «Этой ночью, когда я лежала без сна, мне пришла в голову одна мысль, и я хочу, чтобы над нею подумали и вы. Это может быть очень больно. Возможно, вам придется внимательно и честно всмотреться в собственное сердце, в свою душу, и все-таки я прошу вас сделать это. Если каждый будет искренним с самим собой, мы покончим с нашей задачей еще до полудня». Тишину в совещательной комнате нарушал только доносившийся с улицы рев толпы. «Сейчас наши голоса разделились поровну. Можно, конечно, сказать судье Нузу, что мы в безвыходном положении. Он назначит новый процесс, и мы отправимся по домам. Но через несколько месяцев весь этот спектакль повторится. мистера Хейли опять приведут в этот самый зал, где другими будут только присяжные. Но ведь изберут их из наших сограждан, из наших друзей, наших родителей, мужей, жен. В этой комнате будут сидеть такие же люди, как и мы, и столкнутся они с той же проблемой. А ведь они ничуть не лучше и не умнее нас. Решать нужно сейчас, нам. А потом просто непорядочно с нашей стороны пытаться увильнуть от ответственности, спихнув ее на плечи другого состава жюри. В этом вы все со мной согласны? 11 человек молча признали ее правоту. Так, вот что я хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вместе со мной вы на минуту отрешились бы от ваших мыслей. Я хочу, чтобы вы заставили работать свое воображение. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза и не слышали бы ничего, кроме моего голоса. Они покорно закрыли глаза. Они готовы были испробовать все. Джейк лежал на кушетке у себя в кабинете и слушал, как Люсьен делится воспоминаниями о своем замечательном отце, замечательном деде, об их замечательной юридической фирме, о тех людях, которых они замечательным образом освободили от бремени богатства и собственности. «В моих жилах кровь моих предков», — громко вещал Люсьен. «А ведь они не чурались промискуитета, готовы были трахнуть любого из своих ближних?» Гарри Рекс был не в силах удержаться от смеха. Джейку и раньше приходилось слышать эти истории, но каждый раз в них было нечто новое и забавное. «А что такое с приемным сыном Этл?» — подзадорил он Люсьена. «Ты мог бы быть более почтителен к моему брату», — запротестовал Люсьен. «Он самая яркая личность в семье. Еще бы, ведь он мой брат. Отец нанял ее, когда ей было 17. И хотите верьте, хотите нет, но в те годы она была просто красавицей. В те годы Этел Туити была первой девушкой в графстве. Ну, отец, естественно, не смог удержаться и... Ну, сейчас, конечно, об этом и подумать страшно. А так все правда». «Отвратительно», — произнес Джейк. «У нее был полон дом ребятни, и двое из них, ну, вылитый я, особенно этот остолоп, просто копия». «Тогда ситуация была очень щекотливой». «А твоя мать?» — спросил Гарри Рекс. «О, она принадлежала к тем благородным южанкам, чьей основной заботой считалось знать, кто в их окружении голубой крови, а кто нет. Аристократов тут в округе немного, так что большую часть времени она проводила в Мемфисе, пытаясь произвести впечатление и быть принятой в семьях хлопковых королей. Значительный кусок детства я провел в отеле «Пибоди», накрахмаленной от макушки до пяток, да еще с красной бабочкой на шее. Предполагалось, что я должен вести себя так же, как и благовоспитанные детки из богатых домов Мемфиса. А я это все ненавидел и не слишком-то сильно любил свою мать. Она знала об Этл и ничуть не возражала. Она только попросила отца быть скромнее и не выставлять семью на посмешище. Отец стал скромнее, а я получил нового родственничка в лице приемного брата. Когда она умерла? За полгода до того, как отец погиб в авиакатастрофе. А отчего? Гонорея. Подхватила ее у какого-то конюха. Люсьен, серьезно? От рака. Носила его в себе 3 года, но до самого конца держалась невозмутимо и с большим достоинством. Где же ты-то сбился с пути? Думаю, что все началось, когда я был еще ребенком. У моего дяди была довольно большая плантация к югу от города. Он же был хозяином нескольких черных семейств. Времена депрессии, верно? Ну, почти все мое детство прошло там. Отец был слишком занят делами в офисе. Мать моему обществу предпочитала своих приятельниц и приятелей, членов клуба любителей горячего чая. Все мои друзья были черными, и растили-то меня тоже черные слуги.